Султан задремал. Телесное и душевное успокоение, в которое погружен он был наяву, продолжились и во сне. Ему казалось, что зазвучала вдруг нежная музыка. Приятными голосами напеваемые песни прилетели к нему откуда-то из-под небес. Вечно бы слушать эти песни, эти ласкающие сердце голоса. Но неожиданно к ним присоединились грубые звуки, и паланкин, на котором он был принесен сюда кем-то, качнуло сильно. И он с сожалением открыл глаза во сне, не просыпаясь. Вон оно что. Он покоился не в паланкине, а на ложе в повозке. Повозка же стояла не у знакомого вяза, а на высоком холме возле двух сросшихся чинар. Дождь стих. Солнце краем своего диска уже легло на снежную цепь вершин, и в его теплых лучах радужно переливались хрустальные капельки влаги на листьях чинар. Султан с удивлением осмотрелся. Ни в повозке, ни рядом не было ни Абул-Хасанака, ни Унсури. Музыка и песни постепенно стихали, отодвигались куда-то. Наконец, раза два сиротливо прозвенел танбур, а там и он смолк. «Если султан Махмуд ибн Сабуктыгин — повелитель государства, то я тоже повелитель Маликул-Шараб, повелитель виноделов и выпивох». «Ишь, какой отыскался султан!» — неожиданно раздался голос Абул-Хасанака. «Убирайся-ка отсюда, глупец, пока цел, иначе прикажу слугам связать тебе руки и ноги и повесить на этой чинаре». И такого спесивого человека с таким ничтожным умом взял к себе в визире всемогущий султан Махмуд? Ай-яй-яй! Ты-то и есть глупец! Если кто и сможет повесить Маликула Шараба, то только сам покровитель правоверных. Кутлук-Кадам! Молнией вспыхнуло имя в сознании Махмуда, самый близкий наперсник детства и юности. Дни и ночи на берегу Афшансая проводили они вместе когда-то, боролись, стреляли из луков, устраивали скачки и охоту. Теплая, как солнечный луч, струя благодарной памяти окатила сердце старика. Да, ничего не поделаешь, нынче старика Махмуда. Он приподнял с подушки голову, вслушиваясь в спор, потом решительно раздернул шелковые занавески. Неподалеку от повозки, оказывается, припирался с поэтом Унсури и Абул-Хасанаком какой-то человек. Похож он был на отшельника. Старый триух конусом на голове, на плечах заношенный до нельзя чекмень, зарос бородой, грива волос давно не чесана. Он стоял так, будто не пускал приближенных султана пройти по тропке вниз, а в стороне от тропки под двумя чинарами сидели какие-то люди, видно, музыканты. На скатерти, постеленной в центре образуемого ими круга, царил большой кувшин. Люди эти, держа в руках кто гиджак, кто ситар, кто най, с интересом следили за словесной битвой между оборванцем и Абул-Хасанаком. Перебранка доставляла всем им большое удовольствие, их чумазые лица расплывались в улыбках. Странное озорство вдруг пробудилось в султане от этого зрелища. Поднялся в повозке так, что его заметили. «Эй, кто там осмелился перечить всемогущему повелителю пьяниц? Эй, Кутлук-Кадам! Я-то думал, ты давным-давно наслаждаешься в раю, а ты, вижу, до сих пор суетишься всем бранном мире». Все оторопели. Один Маликул-Шараб не растерялся. Всей пятерней провел по заросшему волосами лицу, лукаво огрызнулся. «Увы, повелитель, райские сады предназначены не для таких, как мы, не для нищих и голодных, они для благословенных султанов. А раз так, чего ж нам торопиться в мир нетленный? Беднякам уж лучше бродить по грешной земле, а сильным мира сего спешить в благословенный рай. Ну да зачем спорить? Сегодня ведь начало Навруза. Пожалуйте к нашему бедному Дастархану сиятельный. Навруз — мусульманский Новый год, соответствует 21 марта. Начало Навруза? Милостивый Аллах, а я и забыл про это. Но, значит, тем паче неспроста нынешнее знамение судьбы. Озорное чувство разыгрывалось в душе все сильней. Молекул Шарап, а ну-ка налей чашу своего прославленного вина. Молекул Шарап повернулся к сидящим под чинарой, крикнул: «Эй, бабо-ситари, налей султану!» И, подмигивая, весело пропел: «Коли в руки взял ситар, пусть звучит струна, коли чаша пред тобой, осуши до дна, души нищих чисты, вот как это вино, очищай султану душу и ему вина». Некто из-под чинары хмельно провозгласил: «Да благословит Аллах молекула Шараба за щедрость!» И тут же один за другим заиграли наи, ситары, гиджаки, и звуки их соединились красиво, ласково и весело. Молекулу Шарабу протянули полную чашу. Он с достоинством взял ее и тут же, все еще озоруя, приплясывая, понес султану. «Нищий пьян каждый день. От утра до утра. Все исчезнет, как тень. Это правда стара. Веселись не в раю, здесь, на грешной земле. Веселись сейчас, а завтра? Завтра смерти пора». Унсури неожиданно быстро подбежал к султану, опустился на колени, пачкая одежду о мокрую траву, поцеловал подол султанского халата. «О, повелитель, не слушайте этого нечестивца! В такой светлый день, когда ангелы благословили вас добрым знаменем, не слушайте его!» Тут Абул-Хасанак встрепенулся. «Справедливые слова, солнце нашего неба! Опасное время, опасные места! Тут в горах свил гнездо нечестивый имам Исмаил Гази!» «Какой еще имам?» «Вот дервиш. И знатные вельможи могут молоть чепуху». Султан взмахнул рукой и, всецело отдаваясь озорству, так в нем взыгравшему разом, опустошил чашу, принятую из рук молекула Шараба. «Да простит меня Аллах! Но полгода душа моя была полна мраком, а сегодня вот зажегся свет». «Абул-Хасанак!» — воскликнул султан, и в раскосых глазах его вспыхнули еще ярче веселые искорки. «Все вы свободны! Оставьте мне повозку с лошадью и двух слуг. С меня на сегодня хватит. Хочу побыть с дервишем». Не с дервишем, а с молекулом Шарабом, полуиграя, заметил Кутлук-Кадам. «Вы — повелитель-султан над султанами. Ваш покорный слуга — повелитель виноделов и всех, кто любит вино». Он с надеждой взглянул на султана Махмуда. «Ох, сейчас разгневается повелитель! Ох, сейчас поплатится проходимец этот за свое кощунство!» Но, вопреки надеждам поэта, султан Махмуд покорно склонил голову. «Простите великодушно, повелитель, вин и выпивох! Уделите мне, грешному, немного времени для беседы с вами!» Молекул Шараб распростер руки. «Милости прошу, повелитель государства. У молекула Шараба за дастарханом все равны, и шах, и нищий». И вот спящий Махмуд видит, как хмельные музыканты подвигаются и уступают ему место, и как он, султан, осторожно располагается на краю старой кошмы. Что за чудесный день! Небо синее, зелень вокруг радует глаза, запах многочисленных трав нежит, кажется, каждую клеточку тела. По небу плывут белые облака, одно похожее на белого верблюда, другое на верблюжонка. Под облаками летают парами огромные белые птицы, напоминающие паруса. Над облаками, в самой глубине синих небес, парят черные беркуты. Грустная и нежная, под стать вечернему солнцу игра музыкантов, ласкает душу, как вода, ласкает жаждущего в пустыне. И чем больше слушаешь, тем дольше хочешь слушать. О, жалость! Почему же до сего дня он ничего не знал о красоте мира, о ласковости жизни в покое? Это он-то, 40 лет уже султан. Конечно, Его сердце воина, повелителя мужчины, радовалось, когда он побеждал обладателей тронов в Индии, в Хорасане, Хорезме и Бухаре, когда они после поражений ползали у его ног. Но даже тогда не испытывал он такого счастья. Нет захвата крепостей, нет пожаров, уничтожавших непокоренные города, нет гор золота и драгоценности своей боевой добычи, нет картин военных парадов, свидетельств могучей силы и неисчислимости храброго своего войска. Гордыня тогда уносила его на крыльях до седьмого неба, радовал рев боевых слонов, грохот литавр, и самым прекрасным делом на свете была война. Самыми красивыми — сабля, щит, победоносное знамя. Но вот узнает он на склоне лет своих, что есть настоящее и совсем другая, чем он до того знал, красота. И счастье десятикратно большее, чем он знал. Есть жизнь подлинно человеческая, хоть и бедная, но беззаботная, хоть тихая, но благодатная. Оказывается, есть в мире такой прозрачной синевы небо, белые облака, похожие одно на верблюда, другое на крохотного верблюжонка. Существуют такие травы, что дыши не надышишься, и такие высокие, голубые, увенчанные чистой белизной горы, на которые сколько ни смотри, ни насмотришься. Вот напротив сидит дервиш, наперсник его детских и юношеских лет. На голове у дервиша старый колпак-триух, костлявые плечи вот-вот прорвут, да нельзя заношенный чекмень. Но кто из них двоих счастливей? Чистая, как родник, мелодия. Музыканты будто и сами таяли от своей музыки, играли самозабвенный слит на ведомые бобо-ситари, раскачиваясь в такт, склонив голову и закрыв глаза каждый. Горбатенький пожилой мастер Ная, так тот прямо струями лил слезы. Музыка вдруг закончилась. Султан почувствовал, что голоден, приподнялся с кошмы. Но на скатерти никаких изысканных яств. Кувшин вина стоял посредине, возле лежал нарезанный лук, кислый творог, сюзьма. В чашке ячменные лепешки и блюдо самсы. Но эта самса с мятой показалась султану слаще меда. Сюзьма таяла во рту, даже простые ячменные лепешки неодолимо тянули к себе. Султан попросил Малекула Шараба дать музыкантам отдых. О, сегодня душу султана распирали добрые намерения. Ему хотелось говорить всем людям только хорошие слова, творить лишь благое и приятное. А еще ему хотелось просить у людей прощения за собственные грехи. И потому, неожиданно для самого себя, он вспомнил о давней ссоре с Кутлут-Кадамом, ссоре из-за юной танцовщицы. Кто знает, не будь той злой ссоры, человек, сидящий против него, погрустневший, как султану казалось, тоже от воспоминаний, был бы его, султана, правой рукой, визирем или военачальником. «Дружище Кутлук-Кадам», — голос султана дрогнул, — «да простит Аллах меня за глупости в молодости свершенные. Знаешь, никак не могу забыть, что я нанес тебе тогда обиду». На морщинистом, заросшем лице Малекула Шараба отразилось нечто похожее на изумление. Вон как подействовала на его друга-повелителя болезнь. Странные в устах султана слова, непонятная тяга к нему давно уже не придворному даже. Ишь, назвал дервишем, а сидит вот с дервишем и пьет вино дервиша. Ладно, повелитель, прошлым делам прощение. Нет смысла бередить зажившую рану. Нет ли, есть ли, мне все равно. Я прошу прощения у тебя, мой друг. Говорят, что один творец безгрешен. Малекул Шараб долгонько молчал после этих покаянных слов. Нет, видно, не зажила старая рана. И простил ли он султана на самом деле в душе своей? Вряд ли, наверное. Султан продолжал говорить. Кутлук-Кадам молчать. Султан зачем-то стал рассказывать про охоту, удивительную, бескровную, и бескровностью своей удачную охоту на газель с детенышем. Молекул Шарап не знал, что сказать на это. Оставалось подивиться, как странно бывает устроен человек. Сколько городов растоптал султан Махмуд, сколько тысяч пленников повесил, сжег заживо, закопал в землю детей, женщин, стариков и ни слезинки не обронил. А тут вот плачет, разжалоблен горем газели матери. Султан, между тем, продолжал тихо и истово. «О, неспроста эта газель встретилась мне, неспроста Кутлук Кадам. Аллах тем самым явил мне свою милость. Ведь и моему достопочтенному отцу в самые тяжкие для него дни однажды встретилась мать олениха с олененком. Он тоже тогда поймал олененка и тоже, сжалившись, отпустил его, что и принесло родителю удачу. Да, удача за удачей пошла в его жизни тогда». И вдруг показалось спящему султану, что стали ясны для него мысли дервиша, которые тот не высказал вслух. «Вот оно что! Я-то думал, что сей султан, никогда не знавший милосердия, переродился, а он хочет всего лишь новой удачи для себя. Поистине под шапкой тут есть тюбетейка». И сердце молекула Шараба, слегка оттаившее от горьких воспоминаний, снова превратилось в кусок льда. Нет, если существует справедливость в этом мире, то нет прощения тебе, султан. Из-за одной газели нельзя простить рек людской крови, пролитой тобой. Нельзя забыть слез тысячи тысяч младенцев, которых ты сделал сиротами покровитель правоверных. Даст Аллах. «Завтра хочу устроить кормление на кладбище», — продолжал тем временем султан. «Заколют 40 баранов, 40 кобылиц, сварят плов из 40 батманов риса и раздадут беднякам. Пусть радуются духи усопших. Хочу накормить всех коллег и сирот, нищих и бездомных. Да, обезгрешен только Всевышний Кутлук Кадам. Если я, грешный раб, в юности и обидел кого-то, если бывало убивали по приказу моему и невинных, то отныне передо мной только праведный путь, и даст Бог, я смою все грехи, творя благодеяние». И произнеся это, султан знал, что почувствовал молекул Шараб, почему у собеседника затряслись руки. «Эй, что ты дрожишь, как лягушка пред змеей? Что, на старости лет жизнь тебе стала сладка? Не дрожи, не смей дрожать. Наступил миг, когда ты можешь прямо сказать султану то, что грызло тебя 40 лет». Молекул Шараб поднял чашу вина, опустошил ее и, странно подмигивая косящим хмельным оком султану, вдруг разверз уста, до этого мига сомкнутые. «Чтоб смыть грехи, которые совершил повелитель, не хватит не то, что 40 баранов и 40 кобылиц. 40 тысяч баранов и кобылиц не хватит. Если нужно, то и 100 тысяч отдам». Султан выпил до дна свою чашу и бросил ее на дастархан. «Нет, великий, и 100 тысяч, и дважды, и трижды 100 тысяч не хватит. Если вы раздадите все свои богатства, разорите все свои дворцы, такие как невеста неба, опустошите сокровищницы, сейчас наполненные золотом и драгоценностями, если продадите всех своих невольниц и рабов за хорошие деньги, то и этого не хватит, чтобы смыть все ваши грехи. Погибших от руки султана Махмуда, обездоленных, несчастных, в мире подлунном больше, чем листьев на этих чинарах. Сколько же можно терпеть наглость оборванца? Я посчитал тебя другом, Кутлук Кадам. Посчитал тебя другом, как в юности. Потому и излил перед тобой душу, доверил свои мечты. А ты снова хочешь быть наравне, снова делаешь мне больно. Султану показалось, что молекул Шараб на какой-то миг пришел в замешательство. Но оправился дервиш, заговорил опять о правде и справедливости, а потом по-шутовски заявил, что он только заботился, чтоб благодетель зря не истратил своих сокровищ и богатств. Раскосые глаза султана вспыхнули от насмешки. «Довольно. Не сыпь яду, нечестивец. Да, я ставил на колени перед собой города и народы и делал это во имя истинной веры. Если я богат и от войн становлюсь все богаче, значит, богаче и краше становится моя страна. Да, нет совести у людей, нет и правды, о которой ты печешься. Все только и болтают, резня, погромы, убитые. Вот счет султану Махмуду. Но кто сделал Газну лучшей из столиц мира? Кто возвел такие дворцы, как Невеста Неба, такие крепости, как Кушки-Давлат и Кушки-Мачмур, такие сады, подобные раю, как Сад-Фирус? Для кого же эти дворцы и сады, не сдавался Маликул Шараб? Для простолюдинов, для бедняков благодетель? Может быть, для Бобо-Хурмо? Посмотрите-ка вон туда, повелитель. И султан посмотрел туда, куда указывала рука Маликула Шараба. Под красивым вязом уселись в кружок музыканты, а посреди них, кривляясь, плясал какой-то бедняк в пестром халате. Этого нищего зовут Бобо Хурмосов Даи? Да, Бобо Хурмосов Даи. На месте райского сада Фирус некогда была прекрасная роща хурмы. Повелитель отобрал у Савдаи его любимую рощу, лишил крова. И несчастный вот уже 20 лет скитается, словно бездомная собака. И близко к Фирузу его не подпускают нукеры. Вот и спросить хочется еще раз, для кого были созданы ваши сады? Султан застонал в ярости и бессилии. Язык у тебя ядовитый, жалишь, как змея Кутлук-Кадам. За голову свою не боишься? Отруби! «Отруби мне голову, покровитель правоверных!» — закричал вдруг Маликул Шараб. «Руби нас, обездоленных! Ты умеешь это делать? Ты ведь не постеснялся тогда, давно, в юности нашей, поднять меч и на 14-летнюю танцовщицу? Чуть от зависти не сгорел, ведь она взяла мою чашу с вином, а не твою, помнишь? Так знай, султан, танцовщица эта Наргиз Бану все еще жива!» «Индийская танцовщица?» «Да, та несчастная, с покалеченной рукой. Она прожила много лет, и каждый миг проклинает тебя». Султан хотел кликнуть стражу, но не успел. Острая боль ударила его в правый бок. И привиделось ему тут же, как Маликул Шараб, неожиданно захлестнутый чувством сожаления и раскаяния, кинулся на помощь. Острая боль уже наяву ударила в правый бок. Султан закричал и согнулся, будто переломился. Абул-Хасанак, Унсури, охотники, слуги кинулись к нему, бестолково потолклись рядом, пока двое дюжих прислужников не взяли султана под мышки, так что он повис на их руках. «Всевышний, всесведущий, прости своего раба грешного, что значит сей сон?» «Ах, то был сон!» «Сон? Или все произошло наяву? Но тогда почему не послушал я верного своего визиря Абул-Хасанака?» Султана Махмуда уложили, задернули желтые шелковые занавески по бокам повозки. Он лежал совсем обессилев, на спине. Голова откинулась на подушку, глаза смотрели в небо. Вместо прежней прозрачной, как протертое стекло синевы, видел он бездонную, темную пустоту.